Кто-нибудь знает, как выбраться отсюда на дорогу? Тайшилы стали наперебой давать советы. Лин уповала на то, что Орел хоть что-то запомнит. Она выпятила губы, погладила на прощание Митина главной охранницы, дождалась, пока та похлопает Орла, и тихо спросила: «Ну, Орел, куда теперь?» «Пока вперед, госпожа!» «Понятно. Идем!» Она вышла из мохнатой толпы. «Знаешь, Орел, нет, госпожа!» «В следующий раз, когда я непочтительно выскажусь о баклажанах, двинь мне как следует по башке, договорились?» Она почувствовала, что его ножки крепче прежнего сжимают ей шею. «Приложу все старания, госпожа!» Дорогие радиослушатели, в нашем сегодняшнем эфире мы имели удовольствие познакомить вас, а вы имели удовольствие познакомиться с рассказом Майкла Пейна «Язык духов», а также с некоторым количеством замечательной музыки. Музыку вам представлял Михаил Габович, ну а текст читал Влад Коп.